«Тихо! Лежи!» — велел Райс, едва я открыла глаза. Конечно, первым порывом, когда пришло в себя, было именно шевельнуться, но я этого не сделала. Удержалась. Райс наклонился надо мной, отмахнулся от назойливого светлячка и притиснул к моим губам пиалу с травяным отваром. «Давай, мой свет, сделай глоточек. Для тебя бабушка Дары варила, старалась, ворожила. Он тебе и силы вернет, и печаль заберет». Я фыркнула в ответ, но отказываться не стала. Едва допила, почувствовала чудесное действие цыганского зелья. Надо будет обязательно спросить рецепт. А почему мы опять у цыган? Решил, это будет не самым разумным решением — отправляться после заката в трактир в таком потрясающем виде. Хмыкнул Райс. Я с его помощью приподнялась, оглядела грязное и местами порванное платье. Кое-где оно еще и было измазано кровью. Потом зацепилась за костюм Райса, который местами превратился в лоскуты и выглядел не лучше моей одежды. «Цыгане знают о случившемся. Ты же понимаешь, они нам не враги. Предавал-то всего один». «Тут не поспоришь». Осторожно поинтересовалась, кто именно. И Райс назвал имя какого-то неизвестного мужчины. Какое-то время мы помолчали. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. А ты?» «Жив», — улыбнулся Райс. «А как ты меня нашел?» Не удержалась я от любопытства. «А может, отложим все разговоры на потом? У цыган имеется походный душ. Нам любезно разрешили им воспользоваться». Хмыкнул Райс. «Пойдем?» Я кивнула. Райс подхватил два свертка, в которых была одежда, полотенце и мыло, и потянул меня за собой. Походный душ представлял собой небольшое огороженное пространство среди деревьев, где со всех сторон натянули ткань. К одному из деревьев прикрепили саму душевую лейку, как-то мудрено приделав ее к огромной бочке с водой. То, что для создания походного душа использовалась магия, сомнений не вызывало. Воду нагревали огненные камни. А как она поступала сюда, я даже не стала озадачиваться. То, что следом за мной в это небольшое пространство шагнет Райс, я не ожидала и растерялась. «Помогу вымыться», — сообщил он. «И ты мне». «О! А мы никому не помешаем?» «На каждый шатер установлено звукоизолирующее заклинание», — пояснил Райс. «При чем тут?» «И на душ тоже», — я уточнял. Пока я гадала, зачем он сказал про шатры, на что намекал и слегка краснела от предположений, Райс успел раздеться и оказался ко мне непозволительно близко. «Помочь справиться с одеждой». Глядя в эти сумасшедшие глаза и чувствуя, как от одного его присутствия подрагивают коленки, кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Платье Райс стянул и выкинул за стенки душа. Нижнее белье оказалось безумно хрупким и как-то не выдержало его прикосновений и пришло в негодность. Боюсь представить, что о нас подумают цыгане, если утром его обнаружат. Надо бы не забыть захватить и выкинуть. А дальше помыться. Тем, что Рай со мной творил, это можно было назвать только при самой большой фантазии. Нет, волосы мы друг другу вымыли. А потом... Никогда не думала, что простые прикосновения могут оказаться столь невероятными и заставлять пылать меня всю огнем. Впрочем, Райс тоже не остался равнодушен к моим робким и неопытным ласкам. Его глаза потемнели, а мышцы напряглись, пока я изучала его кончиками пальцев. Когда потянулся к моим губам, я ловко увернулась и шлепнула его по плечу. «Если мы разгромим цыганам душ, нам это точно не простят». Райсу мой довод показался не очень убедительным. Но он все же выдохнул, отступил и шепотом сказал, что хочет обернуться и привести себя в порядок. Оказалось, мыть грязного волка, который все время норовит лизнуть тебе лицо, то еще удовольствие. Я смеялась, уворачивалась и грозила оставить его грязным. В общем, когда мы выбрались из душа, чистые, довольные и предвкушающие продолжение, обнаружили неподалеку еще одну парочку, которая с любопытством поглядывала на выкинутую одежду. Райс подмигнул им, подхватил испорченные вещи и потянул меня к нашему шатру. В таборе почти все спали. Лишь где-то тихонько пели струны гитары. И горячо рассыпал искры костер в центре поляны. Ночь, умиротворяющая, накрыла это место, подарив звездное небо и луну. Едва мы оказались в шатре, как Райс притянул меня к себе и сладко поцеловал. «А как же поговорить?» «Потом». «И кто-то обещал подождать, дать своей жене время привыкнуть, подумать и что-то там еще». Нашлась я по большей части дразня Райса, но вовсе не собираясь отказываться от предстоящей близости. «Смотрю, ты мне точно решила все нервы вытрепать, как и обещала». «А то! Я же ведьма!» «Моя!» — рыкнул Райс. «Хм, не уверена, что мне нужен такой... собственник!» Нашлась я, уворачиваясь от его губ и не переставая улыбаться. «Выбора нет. Терпи теперь всю жизнь, раз сама наворожила». Я рассмеялась. Райс заглянул в мои глаза и шепотом сказал. «Я так сильно тебя люблю. Чего ты боишься?» «Скорее. Вредничаю. Ведьмам же так положено». Райс рыкнул, сгреб меня в объятия, приподнял и понес к расстеленной постели. Опрокинул на нее, навис сверху и уточнил. «Ты сказала, что любишь меня. Сначала в храме, а после в пещере. Это так?» «Так». Покладисто согласилась я. «И я попробую стать тебе хорошей женой, Райс». Он напрягся. «Любава, ты же понимаешь, что даже скажи мне нет, без защиты я тебя не оставлю». Вкрадчиво поинтересовался Райс. «И не думаешь же, что воспользуюсь ситуацией, раз у тебя нет силы. И знаешь же...» «Больше всего на свете, когда попала к Марку, перебила я». «Вы были знакомы?» «Да». Райс посмотрел на меня. «Давай о нем потом, ладно?» «Хм». «Так вот, больше всего на свете я боялась, что никогда тебя не увижу». «И?» «И не скажу, как сильно в тебе нуждаюсь. И как ужасно боюсь потерять. Это даже хуже смерти. Райс, я люблю тебя!» Прошептала, не сводя с него глаз, чувствуя, как сердце бьется чаще. Райс наклонился и ласково коснулся моих губ, будто давал возможность передумать. «Правда, я совсем не понимаю, как могла выбрать именно тебя? Такого наглого, самоуверенного типа. Даже интересно, все оборотни такие?» «Возможность проверить не представится. Тебе и одного меня хватит». Рай скользнул языком по моей шее, а затем принялся стягивать с меня платье. Я и не подумала сопротивляться. Осторожно потянулась к сумочке, где лежало последнее из уцелевших любовных зелий. Открыла флакон, выпустила магию. Полетели цветочные лепестки, поплыли по воздуху свечи. Звякнул хрусталь бокалов и опустилась где-то рядом с ними бутылка вина. Райс осмотрел пространство, заметно напрягся, явно ожидая подвоха. «Наручников не будет», — вежливо сообщила я. «А что ожидать им на замену?» — хмуро уточнил он, прижимаясь ко мне еще сильнее. Я проказливо улыбнулась и подождала, когда чары зелья окончательно завершат свое действие. И мое нижнее белье из простого превратилось в кружевное великолепие. Зрачки Райса, смотревшего на меня, расширились. И я почувствовала, как от его жаркого взгляда, сказавшего так много, начинаю терять связь с реальностью. «Должен тебя предупредить, что долго оно не продержится. Если честно, оно вообще не переживет эту ночь». Хрипло заметил Райс. А затем потянулся ко мне и жадным, полным обещания поцелуем, окончательно заставил забыть об окружающем мире. Мы целовались взахлеб, не в силах остановиться, выплескивая и нежность, и страсть, и страх друг за друга, и ощущение ненормального дикого счастья. Все это так долго жило в нас, копилось, ждало своего часа. Мы сплетались в объятиях, ласкали друг друга и сходили с ума. Райс что-то жарко шептал, целовал меня всю. Но смысл слов я не улавливала. Не могла на них сосредоточиться, когда мой оборотень творил со мной такое. Такое! Для него не было никаких запретов в ласках, и я, сгорая от стыда и удовольствия, просто позволила ему делать, что захочется. Доверилась телом, душой, сердцем. Я почти не почувствовала боль первого проникновения, зацелованная им до невменяемого состояния. Вскрикивала и отдавалась, ни о чем не жалея, готовая отправиться за этим мужчиной, куда бы ни позвал, и оглушенная нашим общим удовольствием, очнулась в его сильных, таких родных и желанных объятиях лишь спустя время. «Каждому, кто теперь назовет тебя ледышкой, нос сломаю», пообещал Райс, и я рассмеялась, уткнувшись ему в плечо. Он прижался еще теснее, согревая и целуя мои руки. «Как ты?» прошептал, заглядывая в глаза. В голосе Райса чувствовалось волнение. «Знала бы, что с ужином близость так ошеломляюще прекрасна, соблазнила бы тебя гораздо раньше», созналась честно. Райс вместо ответа нашел мои губы. Мир снова перевернулся и исчез. Сузился до жара наших тел, стонов и вскриков. И вернулся, когда мы оба добрались до неба. Я была уже не в силах пошевелиться. Только глупо улыбалась, когда Райс приподнялся и потянулся к небольшой корзинке неподалеку, где оказалась еда. Пирожки с мясом и травяной чай мне очень понравились. И доев все до крошки, я покосилась на Райса, который открыл бутылку вина и разлил его по бокалам. «За нашу свадьбу, мой свет!» предложил он, и я кивнула. Пригубила вино, позволила ему расползтись теплом по телу, а потом уточнила. «И все же, как ты меня нашел?» Райс вздохнул, но ответил. «Когда цыгане сказали, что ты у них не появлялась, взял твой след, наткнулся на сумочку, потом учуял запах злодея и со всех ног бросился на твои поиски. Как ты ему попалась, кстати? На тебе же чары изменения внешности были, как и на мне». «Полагаю, раз у Марка была моя сила, на него они не подействовали», — созналась я. Райс нахмурился, погладил меня по щеке. «Переживаешь, что магия не вернулась?» «Да, но я справлюсь». «Ни капли не сомневаюсь. Помогу, поддержу, буду оберегать и любить», серьезно пообещал Райс. Я потянулась и крепко его обняла. «Что это за Марк? Откуда он вообще в твоей жизни взялся?» спросил вскоре мой муж. Зря надеялась, что он про него забудет. Пришлось рассказывать и про злодея, и про то, что произошло в пещере. Райс заметно тревожился, ревновал и явно жалел, что убил Марка так быстро. Пришлось успокаивать моего волка поцелуями. Они пьянили нас обоих, даже больше вина. «Райс, а как ты понял, что я твоя суженая? Ты же раньше меня этот факт осознал, да?» Райс перестал целовать мои плечи, погладил мой подбородок и как-то обреченно вздохнул. «Так, все настолько плохо?» «Меня постоянно тянуло к тебе, на эмоциональном уровне. Но я все время отказывался верить, что ты моя пара». «Ругались мы много и знатно. Весь Лантар в курсе», — заметила я. «Куда уж тут поверить в подобное?» «И сдается, долго наш мир не продержится». Я взлохматила рукой его волосы и грустно вздохнула. «Ничего. У меня на этот случай имеется целый запас наручников, чтобы заключать перемирие». «Райс!» — возмутилась я. Он проказливо потерся носом о мою щеку и поцеловал в губы. «Тебя ведь тоже ко мне тянуло, Любава. Вспомни, как за тобой гнались магические гончие». Я вздрогнула и прижалась к Райсу. «Кстати, они охраняли пещеру снаружи. И я их развеял. Совсем забыл сказать. Не бойся, что вернутся. И вообще, ничего не бойся. пока у тебя есть я. Не буду. Тихо пообещала в ответ. Так вот, когда тебя преследовали, ты же из всех мужчин в городе выбрала именно меня. Я выбрала тебя еще раньше. Райс удивленно приподнял брови. Тогда у фонтана еще днем почувствовала влечение, и... Оно-то и активировало проклятие в моей крови. Созналась Райсу. Жаль, этот гад умер, и уже не узнать, какое условие нужно для его снятия. А что было потом? Ведь от того, что тянуло, на эмоциональном уровне, ты отнекивался, напомнила я. Тебя впустили в мой дом защитные амулеты. Признаться, сначала думал, они неисправны, но потом осознал, что пропустить они могли лишь мою суженую. И уже когда целовал тебя, ведьма моя. Да, я еле сдержался. Этот поцелуй всю мою жизнь перевернул с ног на голову. Я мог сопротивляться сколько угодно. Но когда встречаешь пару... Ты потому и согласился помочь? Вот за кого ты меня принимаешь? Думаешь, отказался бы? Не окажись ты моей суженой. От этого ответа стало теплее. Я улыбнулась и ласково прикоснулась к щеке Райса. Он поймал мою ладошку, поцеловал. Приятно, когда нет причин для разочарования в мужчине всей своей жизни. Признаться, надо быть совсем сумасшедшей, чтобы прийти ночью к возбужденному оборотню. Я испугалась грозы, честно ответила я. И после случившегося была не совсем адекватна. Знаю, но волчья сила. Как же сложно было устоять перед тобой такой, нежной, хрупкой, такой сладко пахнущей. Вот уж поистине испытание. Я хмыкнула, решила не таить от Райса того, что тоже переживала непростое начало наших отношений. К слову сказать, держаться от тебя подальше и не пытаться тут же потащить в храм все же было сложнее, чем сознаться, кто я. Я бы приняла суженого любым, утешила его. Охотно верю. Но пока оборачивался, тянул время, давал его тебе, чтобы привыкла к моему второму облику. Зверь тебя вообще сразу принял, как я уже говорил. И, кстати, категорически тогда в лавке не хотел оставлять одну. Волчьи инстинкты брали надо мной верх. Еле справился. Так ты поэтому все же ушел и предложил встретиться позже в управлении? Твой запах сводил меня с ума. Я вообще не мог волчьей-то ипостаси тебя выносить. А когда обернулся человеком, лучше, увы, тоже не стало. Я округлила глаза. Вытаращилась на Райса. Что? Меня выносить? В тот момент, когда был волком, признаться, мне хотелось вылизать тебя всю. Опробовать на вкус. Райс говорил чуть хрипловатым голосом. И я чувствовала, как сгораю от желания. Впрочем, больше ничто не мешает мне это сделать. Он потянулся ко мне. И на какое-то время мы оба растворились в объятиях друг друга. От поцелуев Райса уже опухли губы. Но останавливаться не представлялось возможным. Нам столько за последнее время пережившим было так мало друг друга. А когда ты понял, что я дам тебе шанс? Уточнила, вспомнив, что наш разговор оборвался на самом неожиданном и отчасти интересном месте. Когда приревновала меня к русалке. Я не ревновала! Ревновала. Еще как. Райс! Пискнула я, потому что он подмял меня под себя. Под шквалом его поцелуев пришлось сознаться, что да, ревновала. Мне просто не оставили выбора. Райс выдохнул и пробежался пальцами по моему плечу. Слегка виновато улыбнулся. Знаешь, находиться рядом с тобой и не трогать — это выше моих сил. Ты хоть представляешь, как выглядело после купания в озере? На тот момент меня больше волновало чудовище, а не тот факт, что я была без одежды. Боюсь, от страха и стыда-то не чувствовала. Райс довольно улыбнулся, шепотом сообщил мне, как на него это подействовало, заставив мои щеки пылать. Даже хорошо, что я не знала этого тогда. Какое-то время мы вспомнили хватку с разбойниками. Потом встречу с цыганами. «Люцина на тебя глаз положила», — сообщила Райсу. «Она знает, что мое сердце занято. И я дал понять, кем именно». Я удивленно уставилась на него. «Когда это он успел?» «Земляника», — напомнил Райс. «Что с ней-то не так? Ты вообще делал хоть что-то, что не привязывало меня к тебе?» «Нет». Я рассмеялась от этой правды и закатила глаза. «Оборотни всегда заботятся о своих женщинах. Это у нас в крови. И ягоды — это своеобразный способ показать всем вокруг, что ты для меня самое сладкое». Представив, как весело было цыганам, наблюдавшим подобное, я стукнула Райса по плечу. «Нахал! А если вспомнить, как ты меня заманил в храм?» «Признаться, это вышло случайно. Нет, кольцо я приобрел на следующий же день, когда осознал, что ты моя половинка. Ты как раз убиралась в лавочке, дав возможность об этом позаботиться». «Так вот почему ко мне полгорода пришло выяснять про твою суженую!» «Госпожа Рарк видела, как я их покупаю», — улыбнулся Райс. «И?» «И когда мы случайно оказались в лавочке со свадебными нарядами, я решил, это судьба. Зачем от нее бежать? Нет, если бы мы не попали туда, я бы тебя уговаривал. Долго, со вкусом, наслаждаясь этим». Огладил меня все руками Райс, явно давая понять, каким бы образом велись уговоры. «Но ты смирилась с происходящим». «Я до последнего не верила, Райс. Ложь в храме невозможна. Выходит, мы говорили правду, но это казалось таким нереальным, что я...» «Подумала, будто сбоят амулеты. Я помню», — рассмеялся Райс. «И к тому же, церемония была короче, чем стандартная». «Жрец знал, что мы оба не люди. Этого перед ликами богов не скроешь». «О! И как я не подумала! Действительно, это же у людей свадебный ритуал длится дольше». Райс кивнул, провокационно посмотрел на меня. Налил еще вина. Я ждала, что он скажет дальше, пытаясь понять, где сейчас его мысли. Он посмотрел в мои глаза, а после вытащил из своей сумки наручники. «Райс!» — воскликнула я краснее и сразу понимая намек. «Полагаю, моя месть будет очень сладкой для нас обоих, дорогая моя женушка. Сколько нервов-то уже вытрепала». Я сделала еще один глоток вина и зажмурилась, практически сразу оказываясь в объятиях Райса. «Ведьмина метла! Да я не боюсь, а предвкушаю!» Осознав, что последнее предложение сказала вслух, застонала от стыда. Райс же нашел мои губы и сумасшедшим поцелуем смел все сомнения. Окончательно выдохлись мы только к рассвету. И тут я неожиданно почувствовала, как ко мне вернулась магия. «Райс! Проклятие снято!» — выпалила я. «Кажется, условием для этого была ночь с ужином. То-то Марк всеми силами пытался ее не допустить. Похитил сразу после брачного обряда». Оборотень, растрепанный и уставший, приподнялся и покосился на огонек, бившийся в моих руках. «Теперь конец моей тихой, мирной и такой восхитительно спокойной жизни», — съехидничал Райс. «Когда это она была такой?» — возмутилась я. «Этой ночью, пока я мечтал о невозможном». Я насупилась, скрестила руки на груди и отвернулась от этого типа. И как я согласилась выйти за него замуж? На тот момент я точно сошла с ума. Райс подобрался, сгробастал меня в свои объятия. Это у него вообще лучше всего получается. И уже прочно вошло в привычку. И уточнил. «Так, полагаю, мне ждать новых зелий?» «Их еще надо варить!» Вздохнула я и вдруг поняла, как сильно соскучилась по всему тому, что так дорого ведьминому сердцу. По лавочке, закрытой уже почти неделю. По метле, на которой не раз поднималась в небо. По котелку, что пылился на полке, ожидая, когда в нем забулькает новое любовное зелье. По Лансу и Рите, наверняка еще не вернувшимся, но отправившим парочку писем. Да даже по госпоже Рарк и Трауп с их дочерями. Я так соскучилась по дому, честно сказала Райсу. Полагаю, из лавочки, когда вернемся, я тебя не скоро вытащу, да? Ага. А хочешь, я тебя на метле покатаю? Очень, улыбнулся Райс. Но еще больше хочу. От тебя маленькую дочку или сына. Это как у нас получится. Я покраснела. Подумала и кивнула, отвечая на поцелуй мужа. Ему пока не обязательно знать, что, гадая на любовь, судьба всегда позволяет заглянуть в будущее, увидеть лучшее и худшее в нем. А потом самим выбрать. И лично я всегда выбираю любовь.